Друзья, я прочитаю со 118-го псалма, 1 и 2 стих. Псалом 118. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Прекрасно быть счастливым человеком. Я думаю, что каждый к этому стремится, каждый этого хочет. Многие ищут счастья, пытаясь найти их в различных удовольствиях жизни, в материальном благополучии или в семейном уюте. Но я скажу, это не то направление, которое делает человека счастливым. Это иллюзорное счастье, оно очень быстро разбивается, когда ухудшается здоровье, когда появляются какие-то материальные проблемы, когда можно потерять близкого тебе человека. И даже если этого не происходит, все равно человек по праву не может назвать себя по-настоящему счастливым. Вы знаете, мне в жизни приходилось много раз встречаться с людьми состоятельными, которые потеряли интерес к жизни и с тревогой ожидают будущего. И я делаю вывод, что это очень неправильный путь, который они избрали. Вот этот текст, который вы сегодня читаете, «Не ожесточите сердце, сердец ваших», как бы конец, может быть, стиха, даже констатация факта. Я хочу еще немножко выше напомнить. «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, не ожесточите». Бог говорит человеку по-разному, но исключительно лично каждому. Никогда не говорит Бог в общем. Когда Бог и говорит «вы», то это подразумевается лично ты, дорогой друг. И Бог говорит через чтение Слова Божьего, через молитву, через проповедь, через наставление друзей по вере. По-разному говорит Господь. Но вот в данной ситуации, когда к тебе говорит Господь, важно согласиться с этим, что сказал Бог. Не ожесточить своего сердца и послушаться его. Не ожесточить сердце – это значит согласиться с тем, что сказал Бог. Принять это в личную свою жизнь и быть послушным Богу. Я думаю, что в этом как раз и заключается настоящее счастье. В книге пророка Иеремии, 29 главе, 11 стихом записаны такие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иметь прекрасную будущность, твердую надежду в то, что обещает Господь, оно исполнится, это как раз то, чего не имеет этот мир, надеющийся на себя, ожесточающий свое сердце и не готовый слушать Бога. Но это то, что имеет человек, который доверяет Господу. И то, что говорит Господь, принимает к исполнению в своей жизни. Несколько примеров хочу привести. Как-то мне пришлось быть на одной стоянке среди немцев, в чумах, и общаться с ними примерно в течение недели. Я там был один с миссионеров, и с двух чумов эта стоянка состояла практически со всех уже уверовавших немцев. Только один молодой человек был еще непримиренный с Господом. Я, вы знаете, смотрел на его лицо и видел, как он страдает, какие у него переживания. Когда подходишь с ним, начинаешь говорить о Боге, есть какая-то преграда, вот с чем-то он не согласен. И так продолжалось несколько дней. Однажды, помню, собрались все на богослужение, что проходило каждый вечер. В одном чуме, он остался в другом. Я смотрю на всех немцев, они с таким переживанием, и видно, что переживают за своего родственника. Я говорю, вы, наверное, здесь все молитесь сами. Молитесь о том, чтобы Бог явил милость ему, а я пойду с ним поговорю. И так пошел в этот чум, там была борьба. Борьба была, наверное, часа два. Человек не мог согласиться с волей Господней, не мог. Было очень трудно. Желание, стремление. Казалось бы, вот наступает момент, согласись. Опять какая-то преграда. И вот это переживание внутренне молился. Но знаете, для меня было большой радостью увидеть все-таки победу в его сердце. Когда он склонился на колени, он сказал несколько слов Богу. Но когда он встал с колен, это был совершенно другой человек. Его лицо очень сильно изменилось. Это был радостный, счастливый, молодой, верующий брат. Вы знаете, Как Бог меняет человека, как Бог делает его счастливым с того момента, когда сердце перестает вот быть в таком ожесточенном состоянии, когда ты готов, может быть, перешагивая какие-то свои принципы, согласиться с волей Божьей. Однажды, посещая одну из общин, я встретился и познакомился с ответственным этой группы. Человек, бывший алкоголик, всю свою жизнь, будучи уже даже в пожилом возрасте, он пришел к Богу, всю свою жизнь находился в этом пьяном угаре. Как было сложно, он говорит, ни одного из моих друзей уже в живых нет. Все вот тут показывают, под березками лежат. Все лежат, а я живой. Я смотрю на него, думаю, какая милость Божья. Жена счастливая, он счастливый, много потеряно, но он радостный, потому что Бог его помиловал. А я так анализировал, и он сам сознается, что было время, когда Господь не один раз говорил к моему сердцу, и я ожесточался. Сколько потерянных благословений. Но вот когда уже человек нашел этот мир в сердце, когда он согласился с тем, что Господь для него предлагал, вот этот момент сделал его счастливым. И он говорит, я по-настоящему счастлив. Я остальную жизнь только существовал. Я сейчас стал по-настоящему счастливым человеком. Позвольте, приведу еще библейский пример, очень знакомый. Когда-то человек уважаемый, очень богатый, искал видеть Иисуса, имя его Закхей. Произошла эта встреча. Господь вошел в его дом, Господь вошел в его сердце. Я думаю, что Закхею было над чем подумать, и когда, наверное, Бог стучался в его сердце, ему нужно было принять решение, согласиться с волей Божией или ожесточить свое сердце. Сколько сейчас таких людей, которые имеют власть, которые имеют почет, уважение, какое-то материальное благополучие, искусственно ожесточают свои сердца, искусственно, думая, что они могут быть счастливыми без Бога. Неправда, это большой обман. И вот Закхей понял это. Он искал увидеть Иисуса. Он понимал, что только Он может дать ему радость, Он может дать ему счастье. Произошла эта встреча. Я по праву могу сказать, что Закхей по-настоящему счастливый человек. В чем это заключается? Встал перед всеми, говорит, Господи, половину моего имения я раздам нищим. Кого обидел, чем воздам вчетверо. И у меня вопрос, а в чем же тогда счастье, друзья? Положение он им пренебрег. Абсолютно пренебрег. Потому что те люди, которые были с ним раньше в общении, уважали его, я думаю, они перестанут его уважать после этого. Значит, не в этом счастье. В деньгах? Нет, я половину. То, что имею, половину сразу отдам. А кого обидел, и обидел я многих, я буду вчетверо отдавать. Мне не важно теперь, сколько у меня денег останется. Оказывается, и материальная сторона не играет роли в счастье. Счастье в послушании Господу. Я понимаю, что много здесь присутствующих, которые могут сказать, мы уже давно покаялись, мы уже приняли это решение, голос Господень услышали. Но у меня вопрос, а считаете ли вы себя счастливыми? Те, которые уже давно члены церкви. Задайте каждый себе вопрос искренне, друзья. А считаю ли я себя в настоящий момент по-настоящему счастливым человеком? Мне очень часто приходилось встречаться с давно верующими христианами, которые потеряли надежду на будущее счастливое, которые стали опустошенной душой, у которых совершенно исчезла радость. Это люди, которые много лет идут за Господом. Так в чем же причина? 118-й псалом, я еще раз читаю. Счастливые непорочные, счастливые ходящие в законе, счастливые хранящие откровения, счастливые все всем сердцем ищущие Господа. Оказывается, послушание – это не разовый акт. И нельзя так сказать, что вот в этом, Господи, я буду Тебе послушный, а вот в этом, Господи, извини, но я не согласен. Вы знаете, вот часто вот в этих проблемах как раз-таки и в эти сети попадает человек верующий. Да, покаяние – это очень важно, я готов от многого отказаться. А вот вопрос постоянного послушания здесь серьезно. А Господь говорит, что блаженны те, которые ходят и хранят все повеления Мои, ищут всем сердцем. Это значит постоянное хождение в желании слушаться. вникать в себя, анализировать свои поступки, изменять свою жизнь. И только в таком состоянии действительно будет серьезное, серьезное изменение к лучшему. Вот если мы так думаем, что можно иногда послушаться Господа, можно иногда пренебречь, я думаю, что счастливыми мы не будем. Два текста прочитаю из Писания, они очень знакомы. Это первая книга Царств. Я буду читать два текста. Вначале с 10 главы, потом с 13. «И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». О ком это было сказано? О Сауле. «Подобного ему нет во всем народе». Друзья, не проходит и двух лет. Два года – это много или мало? Я думаю, что это мало. Двух лет не проходит, и вот такие слова говорит Самуил ему. «Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил, что было повелено тебе Господом». Не прошло и двух лет, друзья. И вся причина – ты не исполнил, что Господь тебе сказал. Казалось бы, все, вершина счастья. Вершина, Господь тебя избрал, ты теперь во главе народа Божьего. Не прошло и двух лет, я поставлю другого, ты непослушный. Ты непослушный. Почему, друзья, христиане теряют право быть счастливыми? Вот по причине ожесточения своих сердец. Давайте бытовые вопросы, коротко. Не хочу смирять свое гордое «я». Зашел в автобус, кто-то мне на ногу наступил. Ой, какая проблема возникла, да? Другая сторона. Господь говорит сердце, подготовься к служению, к проповеди подготовься. Поручила тебе церковь проповедовать. А тут серьезный заработок, очень серьезный. Ну как тут? Господь сердце говорит, заглушает, заглушаю. В результате теряется легкость в совести. Естественно, теряется радость. Появляется какая-то обыденность. Обыденность. Начинаются серые будни. Кто-то не может смириться, подчиняться по Писанию в семье. Кто-то это не может пройти, друзья. А бывают даже такие случаи, что христианин, находясь вот так вот перед лицом Господним, не замечает того, что Бог от него хочет в обыденных вещах, но ждет чего-то особенного. Вот что-то особенное мне Господь откроет, я тут буду слушаться. А вот в обыденных вещах зачем? Это все повседневщина, это каждый день. Это не так важно. Что-то особенное, Господи. Как-то один брат признался, знаете, хороший брат, но признался, была у него в юности такая ошибка. Я, говорит, думал, что меня Господь готовит на особое служение на место Геннадия Константиновича Крючкова. Вот такая мысль у человека появилась. Я думаю, так, знаете, с такими мыслями, с такой подготовкой можно о многом забыть и не увидеть, не услышать, а потом и потерять и радость, и счастье, и желание служить Господу. Бог сегодня предлагает нам быть всегда счастливыми, ощущать легкость в сердце, радость в служении, быть готовыми всегда на доброе дело, чтобы в любой момент, когда придет Господь, нам с радостью посмотреть в небо, не переживая о том, что у нас что-то не так. И что для этого нужно? Всего лишь, когда Господь будет говорить нашим сердцам, сегодня, может быть, когда-то в нашей жизни еще, быть внимательными и никогда не ожесточаться, никогда не становиться на позицию противления Богу, и тогда мы по-настоящему будем счастливы, помолимся нашему Господу. Встречаю на коленях новый день. Пошли, Господь, мне духа благодати, чтобы